НЛО в космосе. Искусственный спутник похож на звезду, которая сошла с ума и решила побродить по небу. Десмонд Кинг-Хилль, английский геофизик. Движущиеся на околоземных орбитах искусственные спутники и космические станции привлекали особое пристальное внимание в 1960-70 годах. Много сообщений об НЛО вызывали, как я уже говорил, и чему я сам неоднократно был свидетелем, пролеты огромных спутников «Эхо». Эти алюминированные снаружи спутники-баллоны диаметром 30-40 метров использовались как пассивные радиоретрансляторы. Они очень ярко блестели и были хорошо видны даже на засвеченном фонарями городском небе. Позже не менее эффектно выглядели советские станции «Салют» и особенно российский комплекс «Мир», а также американский многоразовый корабль «Шаттл». Их можно было заметить даже сквозь легкую дымку на небе, скрывающую большинство звезд. Иногда даже маленький спутник способен послать к Земле яркий солнечный зайчик, отразив лучи нашего светила панелью солнечных батарей. Ну, таковы, например, многочисленные спутники системы связи «Иридиум» и другие низкоорбитальные крупные объекты. Несколько раз такие эксперименты проводили нарочно, желая проверить, можно ли освещать Землю из космоса. В ближайшие годы ожидаются эксперименты с космическими лазерами. Очень эффектно и загадочно выглядит посадка спускаемых аппаратов на Землю. Нередко их полет в атмосфере происходит над густонаселенными территориями и вызывает массовые сообщения об НЛО. Вот несколько описаний явления 17 июля 1967 года, сделанных очевидцами из Донецкой, Луганской и других областей СССР. Цитируем по Зигелю. «Примерно в 21 час или в начале 22 часа ночи мое внимание было привлечено светящейся серповидной полосой, летящей с запада на восток. Никакого шума или гула при полете НЛО не было слышно». Иван Вербицкий, Карачаевский район, станица Красногорская. «В 21 час 15 минут над нашим городом пролетел горящий предмет в виде полумесяца с еле заметным огненным хвостом. Летел он плавно, без всякого шума, с юго-запада на северо-восток. Продолжительность полета была не больше минуты. Первое впечатление — будто бы летел спутник шарообразной формы, с одной стороны ярко светящий». Супруги Малинины, город Невиномыск. «В 21 час 30 минут, собирая сети на утреннюю рыбалку, ну и, как всегда, поглядывая на безоблачное небо в ожидании хорошей погоды, мы увидели странный объект, летящий с юго-запада на северо-восток со скоростью примерно реактивного самолета. Может, это было несколько объектов, но они имели между собой связь и, перемещаясь, находились в постоянном равновесии друг с другом. В центре внимания был большой полумесяц, чуть выше — звезда, а впереди на небольшом расстоянии — яркая звезда. Создавалось впечатление, что эта звезда тащит за собой полумесяц и вторую звезду, находящуюся рядом с полумесяцем. Полумесяц имел размеры немного больше, чем Луна. Снизу полумесяца как будто бы была струя ракеты. Все это хорошо вырисовывалось на безоблачном небе и исчезло так же внезапно, как и появилось. Владимир Юнда, Молодгвардейск, Луганской области. Мое расследование, о его ходе я обязательно расскажу в более подробной публикации, показало, что все очевидцы наблюдали полет спускаемого аппарата искусственного спутника Земли «Космос-169». В те годы я сам видел подобные спуски. О них никогда не сообщалось в СМИ, а знавшие, в чем дело, говорили шепотом. Большинство этих запусков и спусков имело военно-прикладное значение. О них молчали не только в СССР, но и в других странах. Это рождало подозрение в заговоре молчания. Космонавты и НЛО. Всем известно, что космонавты не раз наблюдали НЛО. Далеко не всегда удается определить, что же они на самом деле видели и при каких обстоятельствах. Опубликованные в общедоступных источниках, их наблюдения обычно не отличаются высоким профессионализмом. Практически никогда не указывается угловой размер объекта, ибо, полагаясь на интуицию, космонавты на глазок оценивают расстояние, это в безвоздушном-то пространстве, и при этом указывают линейный размер. Часто путаются во времени наблюдения и цвете объекта, но некоторые космические наблюдения все же отождествлены. Часто непонятными светящимися объектами оказываются частицы замерзших газов и обшивки космического корабля. Они видны на расстоянии до 30 метров и способны довольно долго сопровождать корабль в свободном полете. Впервые эти частицы наблюдал астронавт Джон Гленн при полете на корабле «Меркурий» в 1962 году. Подробно они были описаны в 1969 году Шаталовым и Шониным, а в 1977 году Георгий Михайлович Гречко уже разыгрывал своих спутников по полету на орбитальной станции «Салют», ударяя по ее стенке кулаком и создавая таким образом НЛО по заказу. Но иногда космонавты наблюдали и неотождествленные явления. Впервые светящийся объект, непонятный для астронавта природы, зафиксировал в 1965 году Джеймс МакДивитт с борта «Джемини-4». Очень интересное наблюдение описал Коваленок. Находясь на борту станции «Салют-6» 5 мая 1981 года в 17 часов 53 минуты по московскому времени, он увидел ярко горящий шар на фоне дневной облачности. Цитируем. «Потом шар принял продолговатую форму, вроде дыни. Вокруг него стал образовываться тоненький слой голубого дымка, и произошел двойной взрыв с интервалом в полсекунды. Сначала передняя, а потом задняя часть. После этого на одном месте на облачность проецировалась в течение 2-3 минут шлея серо-голубого дыма. В этот момент станция пролетала над океаном, у южной оконечности Африки, на высоте около 380 километров. Если объект был в атмосфере, то его линейный размер составлял от 1 до 10 километров. Космонавт Коваленок вместе с физиком Авикяном попытались интерпретировать этот случай. Они считают, что природа подобных явлений, возможно, связана с плазменными образованиями в атмосфере, подобными шаровой молнии, но значительно большего размера. Заметим, что сходство средних характеристик НЛО и шаровой молнии отмечалось уже не раз. Однако случай с Коваленком представляется нам существенно иным. Трудно поверить, что космонавту случайно удалось увидеть плазменный шар километрового диаметра, с которым никогда не сталкивались многочисленные обитатели на поверхности Земли. А что думают по этому поводу сам космонавт и его ученый-соавтор? Они считают, что шаровая молния — лишь частный случай атмосферных магнитоплазменных явлений. Источником плазмоидов, возможно, является Солнце, а их проникновение в нижние слои земной атмосферы может стимулироваться техногенными причинами. Ну, например, в случае с Коваленком 4 мая 1981 года Земля вошла в область мощных корональных выбросов Солнца, а электрический пробой атмосферы мог быть стимулирован как самой станцией «Салют-6», так и спутником серии «Космос» с ядерной энергетической установкой на борту, пролетавшим в этот момент поперек курса станции на высоте 260 километров. Как видим, есть тут над чем задуматься. Увы, это не НЛО. «О нет, готовых для тебя сравнений я не найду трехдневный месяц» — это стихи Басё. Среди всевозможных объектов и явлений, рождающих слух об НЛО, самыми популярными остаются Венера и Луна. Это не удивляет, если вспомнить, что даже в нашей стране, родине космонавтики, астрономическое образование находится на очень низком уровне. Можно лишь удивляться тому, сколько сообщений о необычных небесных явлениях связано с Луной. Казалось бы, ее вид всем знаком с детства. В полнолуние она в 50 тысяч раз ярче самых ярких звезд. Ну, конечно, в ясную ночь, висящую высоко в небе, Луна трудно с чем-нибудь спутать. Но бывают обстоятельства, когда Луна демонстрирует нам целый набор редких феноменов. Облачность, скрывающая звезды, может исказить облик Луны, размыть ее очертания, но редко скрывает Луну от нас полностью. Особенно сильный эффект НЛО возникает, когда облака быстро бегут по небу. Создается устойчивая иллюзия, будто бы Луна движется в противоположную сторону, к тому же резко пропадая и появляясь в разрывах между плотными тучами и до неузнаваемости искажаясь полупрозрачными облаками. В научно-фантастической повести Александра Казанцева «Лунная дорога» описан ночной пейзаж. На перроне горели шары фонарей. В прозрачных облаках бежала неполная луна. А, как видим, автор здесь ясно описал эффект полета луны. Такой же эффект движения возникает, когда мы видим в разрывах движущихся облаков одиночную яркую звезду или планету. Прекрасно зная об этом явлении, я все же несколько раз попадался на эту удочку, принимая в облачную погоду яркую звезду за летящий спутник. Во время движения, например, езды на автомобиле ночью, создается впечатление, что Луна преследует вас. Особенно сильный эффект возникает, когда вы видите не саму Луну, а блик от нее в окне автомобиля, поезда или самолета. Его форма часто бывает причудливой, а движение очень странным, ибо оно откликается на малейшие изменения курса вашего экипажа. Днем Луна бывает неплохо видна, но многие об этом не подозревают. Случайно увидев ночное светило в дневное время, некоторые люди теряются и не могут отождествить с Луной это новое дневное светило. Восход и заход Луны с горизонт — весьма эмоциональное зрелище, не раз описанное в научной и в художественной литературе, но до конца еще не разгаданное. Вспомните, как Чехов описывает восход Луны. «Она была красна и широколица». Астрономы легко объясняют оба этих эффекта. Когда мы наблюдаем светило у горизонта, его лучам приходится преодолевать длинный путь в воздухе. Поэтому рассеиваются и не доходят до нас не только голубые лучи. Вспомните цвет дневного неба. Это рассеянная атмосфера и голубые лучи солнечного света. Но и частично зеленые и желтые лучи. Почти нетронутыми атмосферой остаются только красные лучи. Вот поэтому Луна и была красна. Но, кроме этого, длинный путь светового луча в атмосфере не остается прямолинейным. Атмосфера, подобно слою воды или стекла, преломляет падающий на нее свет тем сильнее, чем больше угол его падения. Астрономы называют это атмосферной рефракцией. У самого горизонта, прошедший сквозь атмосферу луч, отклоняется на полградуса. Изображение источника приподнимается над горизонтом тем сильнее, чем ближе он к горизонту. Поэтому нижний край Луны приближается к верхнему. У нее как бы прижимается подбородок и выпячиваются скулы. Ну вот она уже и широколица. Нужно признать, что не все эффекты Луны, вызывающие удивление у наблюдателей, нашли до сих пор четкое объяснение. Например, эффект большой Луны у горизонта. Ясно, что это не атмосферный эффект. Рефракция не меняет видимый горизонтальный размер лунного диска и даже немного уменьшает вертикальный. Тем не менее, Луна у горизонта кажется нам огромной, порой даже неузнаваемой. Ясно, что это психофизиологический эффект нашего зрения, но точного объяснения ему я не встречал. В одном из следующих разделов я подробно расскажу об этом эффекте. А теперь обратимся к Венере. У многих людей вызывает удивление тот факт, что Венера не только утренняя, но также и вечерняя звезда. Ну, разумеется, не одновременно, а в зависимости от сезона. Неожиданным оказывается и то, что яркость у Венеры значительно выше, чем у прочих звезд и планет, поэтому ее можно увидеть одинокой на фоне сумеречного неба или даже сквозь дымку облаков. Последнее особенно впечатляет, поскольку движущиеся облака имитируют эффект движения яркого светила в противоположную сторону. Для примера расскажу несколько историй. Летом 1985 года, после захода солнца, мне позвонил знакомый редактор отдела науки и культуры одной уважаемой московской газеты. Он был взволнован. «Я отчетливо вижу непонятный яркий объект, медленно летящий над Москвой. Вы не знаете, что это?» Разумеется, я вспомнил, что как раз в эти дни Венера находится вблизи наибольшей восточной элонгации, и поэтому должна быть видна долго на западе после захода солнца. Но на всякий случай я выглянул в окно и убедился, что небо чистое, и Венера на нем ярко сияет. Ну, теперь следовало убедиться, что мой знакомый наблюдает то же самое. И я спросил, где он сейчас находится. Оказалось, что на улице Беговой, недалеко от ипподрома. Тогда, представив себе, что может располагаться к юго-западу от Беговой, я таинственным голосом сообщил журналисту. «Кажется, я догадываюсь, в чем дело. Если мои расчеты верны, то НЛО, которое вы наблюдаете, должно висеть как раз над Ваганьковским кладбищем. Ведь так?» В ответ было долгое молчание. Затем сдавленным голосом мой знакомый признался. «Да, так, в самом деле, над кладбищем». Долго же мне потом пришлось объяснять этому журналисту, пишущему о науке, что видит он тривиальную планету. Но никак не хотел он мне верить. В книге Голдсмита и Оуэна описан один любопытный случай, который я кратко перескажу. Поздней осенью 1967 года в местечке Мелджвилл, в штате Джорджия в США, полицейский увидел в предутренние часы на востоке, вблизи линии горизонта, ярко-красный светящийся объект, похожий по форме на футбольный мяч, и преследовал его со своим напарником на патрульном автомобиле на протяжении 12 километров. Постепенно объект поднялся выше, изменил свой цвет с ярко-красного на оранжевый, а затем и на белый, и стал напоминать звезду. По словам полицейских, объект был таким ярким, что при его свете они могли видеть стрелки своих часов. Рапорт полицейских разжег интерес к НЛО во всем штате, и в последующие дни подобные сообщения поступали из множества мест. Полицейским в их охоте за НЛО помогал самолет, с которого рядом с ярким объектом заметили более слабый. Когда самолет преследовал их в восточном направлении, оба объекта удалялись и двигались вверх. Как вы уже догадались, ярким объектом была Венера в период своей утренней видимости, а сопровождал ее менее яркий Юпитер. В это время Венера была чрезвычайно яркой, почти минус пятой звездной величины. Но Юпитер заметно уступал ей, примерно минус вторая звездная величина, хотя и превосходил блеском Сириус. Говорят, история любит повторяться. 1989 году московские газеты описали подобный же случай, только за Венерой гнались в патрульном автомобиле уже наши столичные милиционеры. Можно было бы подумать, что по уровню своего развития наши служители закона отстают от своих западных коллег лет на 20. Но доказательств этому нет. Просто у нас тогда наступила эпоха гласности, и стало возможно об этом писать. А такое случается и поныне. Откроем газету «Глазглайв» от 17 июля 2021 года. В прошлый вторник, 13 июля, вечером, офицер-новобранец из полиции Глазго вызвал на помощь своих коллег-офицеров после того, как на протяжении многих миль ее по городу преследовал дрон-беспилотник. В ответ она узнала, что подозрительный воздушный объект, преследовавший ее, на самом деле был планетой, Юпитером. Согласно Daily Record, полицейская попыталась, но не смогла оторваться от планеты, которая была у нее на хвосте, когда она направлялась к торговому центру Глазго-Форд. Позвонив по общему номеру жалоб полиции Шотландии, она сообщила о своем затруднительном положении. Действительно, Юпитер в тот день был очень ярким, почти минус третьей звездной величины, и поднимался в Глазго не выше 20 градусов над горизонтом. Нужно признать, что в основе лунных и венерианских мистификаций лежат не только астрономическая безграмотность, но и глубинные свойства человеческого зрения и психики. Со школьных уроков биологии мы выносим знания о хрусталике и сетчатке глаза, о колбочках и палочках, но о некоторых особенностях зрения остаемся в полном неведении. Эффекты бокового зрения. Если изображение объекта попадает не в центр сетчатки, а сбоку, то наблюдаются два любопытных эффекта. Во-первых, боковым зрением мы способны различать ночью менее яркие объекты. Объясняется это просто. В центре сетчатки нет чувствительных палочек, ответственных за ночное зрение. А колбочки, обеспечивающие нам цветовое зрение днем, не так чувствительны к свету. Астрономы часто пользуются боковым зрением, чтобы заметить бледную звезду или планету, которые не видны при взгляде в упор. Вы легко можете познакомиться с эффектом бокового зрения, если ночью посмотрите из окна на автопарковку под домом. У многих автомобилей для индикации охранной системы под лобовым стеклом мигает голубая лампочка. Яркость ее мала, и при прямом взгляде издалека обычно этот огонек не виден. Но стоит немного отвести взгляд, и мигание лампочки становится заметным. С теми, кому не знаком этот эффект, боковое зрение может сыграть шутку. Заметив в поле зрения сбоку светящийся объект, вы поворачиваете взгляд, чтобы рассмотреть его получше, а он при этом исчезает. Вторая особенность бокового зрения — его высокое временное разрешение. Убедиться в этом легко. Взгляните на люминесцентную лампу дневного света. Сначала в упор, а потом боковым зрением. В первом случае ее свет покажется вам ровным, а во втором — дрожащим. Это вы заметили колебания напряжения с частотой 50 Гц, которые заставляют мигать безинерционную лампу. Вероятно, эта особенность зрения биологически целесообразна. Хищник обычно нападает сбоку или сзади. Поэтому именно боковое зрение должно срабатывать быстро. Этой особенностью зрения тоже можно научиться пользоваться. А также ее необходимо учитывать при анализе странных оптических явлений. Эффект полета Луны. Упомянутый ранее эффект полета Луны также легко объяснить, если учесть особенности зрительного восприятия. Для всех животных, в том числе и для нас с вами, изменение внешнего мира гораздо важнее, чем подтверждение его неизменности. Например, если речь идет о взаимоотношении хищника и жертвы. Поэтому наша зрительная система в первую очередь фиксирует изменения, перемещение объекта в поле зрения. Причем осуществляется это наиболее эффективным способом. Дело в том, что между сетчаткой глаза и корой головного мозга зрительный сигнал испытывает сложные преобразования. В целом он существенно упрощается, но при этом из него выделяется жизненно важная информация, потеря которой могла бы стать фатальной для организма. В частности, сохраняется, а даже и усиливается, информация о перемещении изображения по сетчатке. Более того, сохраняется только информация о перемещении. Неподвижные объекты, изображение которых не смещается на сетчатке, глаз через некоторое время вообще перестает замечать. Поэтому, чтобы видеть неподвижную картину, глаз постоянно совершает микроскопические повороты на 2-3 минуты дуги, создавая тем самым искусственные смещения изображения на сетчатке. Однако не будем излишне усложнять картину. Для нас сейчас важно лишь то, что в первую очередь зрение акцентирует наше внимание на движущихся объектах. Другая важная особенность глаза, как мы уже знаем, состоит в том, что область четкого зрения находится в центре сетчатки и имеет размер всего несколько угловых секунд, тогда как все остальное поле нашего зрения, покрывающее почти целую полусферу, имеет низкую разрешающую способность. Теперь представим себе жертву, если мы хищник, или хищника, если мы жертва, движущегося на фоне неподвижного пейзажа. В принципе, у глаза, то есть у нашего мозга, есть две возможности. Либо зафиксировать взгляд на пейзаже, либо на жертве. Если бы взгляд был зафиксирован на пейзаже, то раздражающим стимулом, перемещающимся по сетчатке, было бы изображение жертвы. Но сигнал от него был бы слаб, поскольку оно покрывает малую долю сетчатки, а качество изображения жертвы было бы плохим, поскольку оно сразу бы вышло из области четкого зрения. Поэтому эволюция избрала иной путь. Наш глаз фиксирует взгляд на движущейся жертве. Ее изображение постоянно остается в центре сетчатки, в области четкого зрения. Зато при этом перемещается по сетчатке изображение всего окружающего пейзажа, создавая мощный зрительный импульс и возбуждая наше внимание. Это стандартная ситуация, и мозг интерпретирует ее однозначно. Небольшое зафиксированное изображение в центре поля зрения — это движущийся объект, а окружающее его обширное движущееся изображение — это неподвижный фон. Но какое это имеет отношение к НЛО? Представьте, что перед вами такая небесная картина. По ночному небу бегут облака, и в их разрывах появляется луна или яркая звезда, или планета. Глаз, а точнее наш мозг, реагирует на эту картину привычным образом. В нашем восприятии облака неподвижно стоят, а яркий объект стремительно летит. Лишь сознательно и совсем не сразу удается подавить это ощущение, остановить небесное светило и двинуть облака. А если явление было кратковременным, то и совсем не удается. Остается впечатление летящего по небу яркого объекта. И некого винить в обмане. Наш мозг хотел как лучше, а получилось... От Луны обратимся к Солнцу. Кто же может спутать его с НЛО, скажете вы? Однако бывает. Вот послушайте. 17 мая 1993 года день в Москве выдался пасмурный. К вечеру небо затянуло ровной темно-серой тучи, без единой детали, как экран выключенного телевизора. Я возвращался из университета домой, шел от метро к Востоку, как вдруг рядом со мной на тротуаре остановилась женщина и, воскликнув: «О, Господи, да что же это такое?» указала на небо. Я обернулся и был поражен удивительным зрелищем. На западе, невысоко над горизонтом, на фоне ровного серого неба, блестела ярко-красновато-желтая звезда. Она становилась ярче и, казалось, приближалась к нам. Стал заметен ее размер, приблизительно 5-10 минут дуги. Точнее сказать было трудно из-за нестерпимого блеска. Форма — треугольник со сглаженными вершинами. Достигнув максимальной яркости, объект начал постепенно меркнуть и исчез. Все это продолжалось около минуты, а минут через 20 начались сумерки. По положению увиденного мной объекта не было никаких сомнений, что это выглянуло солнце в разрыве между облаками. Но выглядело это столь удивительно, что оставило самое фантастическое впечатление. Резюмируем. Каждый яркий объект, промелькнувший в небе или рядом с космическим кораблем, неизменно оживлял разговоры о визитерах. Но в действительности большинство этих наблюдений — лишь напоминание о том, что наш глаз легко обманывается, а космос полон отражений, вспышек и игры света, которые куда прозаичнее, чем кажется в первую секунду. Гигантский лунный шар. Существует феномен, который физика объяснить не может. У горизонта Луна кажется больше, чем когда она высоко в небе. Я уже упоминал об этом. На самом же деле, когда мы наблюдаем Луну у горизонта, она удалена от нас даже немного больше, чем когда мы видим ее вблизи зенита. Ну, правда, разница невелика и составляет около 2%. Это отношение радиуса Земли к расстоянию до Луны. Эти самые 2%. Но какая-то особенность нашего зрения вводит нас в заблуждение, и Луна кажется у горизонта существенно больше, чем в зените. К чему это иногда приводит, видно из полученного мной письма пенсионерки Мечниковой из города Иваново, часть которого я сейчас процитирую. Это явление было в ночь затмения Луны. Число не помню, года 2 назад. Я и внук решили наблюдать затмение Луны. В тот день Луна была высоко, далеко, бледной и очень маленькой. Когда Луна вся скрылась, внук лег спать, а я еще делала какие-то дела, и где-то через 10-20 минут я решила взглянуть в окно, взглянуть на Луну. Появилась ли она? Взглянула в окно. Луна. Но что это? Она не похожа на себя. Это был какой-то шар. Находился ниже и размером раза в 2,5 больше. И цвет совершенно другой. Это был темно-оранжево-красный шар с какими-то темными пятнами. В шаре что-то происходило, переливалось, и двигались темно-красные тени. Было очень красиво, и, казалось, шар был довольно близко. Представить, что это корабль с инопланетянами, трудно. Это похоже было на какой-то сосуд-шар, в котором был огонь вместе с различными оттенками по цвету. Я была поражена, и когда осознала, что это что-то необычное и очень интересное, решила разбудить внука, чтобы вместе посмотреть. Будила, но бесполезно, он крепко спал. Было поздно. Я же опять подошла к окну, но уже ничего не было, было темно. Прочитав это письмо, я прежде всего порадовался за внука, у которого такая любознательная бабушка. В письме был рисунок, хорошо дополняющий словесное описание. Итак, вы заметили? Луна была высоко, далеко и очень маленькой. А позже лунный диск находился ниже и был размером раза в 2,5 больше. К тому же рассеяние света в атмосфере сделало его темно-красным. Вот не узнать стало Луну. Психический эффект оказался очень сильным. Заключительные строки письма. Долго не могла уснуть, перед глазами был шар. Успокоилась, когда решила, что завтра передадут по радио или напишут в газетах. Не думаю, что видела одна я. Но ни на другой день, ни в последующие ничего не было. Спрашивала соседей, но все спали и ничего не видели. И вот прошло уже сколько времени, а перед глазами все этот шар, когда услышу что-либо по радио об этом. Вот так и получается, что обычное астрономическое явление, заход Луны, может настроить человека на ожидание чудесных феноменов, на положительное восприятие самых вздорных рассказов об НЛО. А теперь позвольте рассказать еще одну историю, на этот раз связанную с восходом Солнца. Читая сборник научно-фантастических рассказов Владимира Щербакова, я натолкнулся на рассказ «Петля Нестерова», который привлек меня тем, что в его фантастическую кайму были вплетены явно невыдуманные истории о появлении летающих объектов над морем. Вот одна из них. В 1825 году капитан Эндрю Блоксом записал: «Сегодня, 12 августа, примерно в 3:30 утра, ночная вахта на палубе внезапно застыла от изумления. Все вокруг озарилось светом. Мы увидели на востоке огромное круглое светящееся тело, поднимавшееся примерно под углом 7 градусов из воды к облакам. Вскоре оно пропало. Тело было цвета раскаленного до красна пушечного ядра и по размерам походило на Солнце. Оно излучало такой сильный свет, что на палубе можно было найти иголку. Я решил проверить условия видимости небесных светил в ту далекую ночь, используя для этого компьютерные программы SkyChart и TurboSky. 12 августа 1825 года до новолуния оставалось двое суток. У Луны был освещен лишь узкий серп, поэтому ярким светилом она быть не могла. У Венеры была утренняя видимость, она была яркая. У горизонта могла выглядеть красной, но тот факт, что светило по размерам походило на Солнце, не оставляет Венере шансов. Итак, это могло быть только само Солнце. Осталось объединить два факта — время восхода и угол. Тут много неопределенного. Время — местное или по Гринвичу. Угол — к горизонту или к вертикали. Солнце всегда восходит вдоль параллели. 3:30 по местному солнечному времени Солнце восходит на северной широте 67 градусов, то есть у северного полярного круга. В высоких южных широтах Солнце в этот день восходит очень поздно. В низких широтах, близ экватора, оно всегда восходит около 6 часов по местному времени. Остается северный полярный круг. Правда, восходит там Солнце под углом к горизонту около 20 градусов. Но ошибка в оценке капитана невелика. Моряки, как и астрономы, обычно указывают время по Гринвичу. Местное время и всемирное, то есть по Гринвичу, совпадают на долготе около 0 градусов. Итак, корабль мог находиться вблизи северного полярного круга между Норвегией и Исландией. Если все же капитан указал время по Гринвичу, то судно находилось в низких широтах, то есть одно могло быть в районе Мадагаскара. Но Солнце там восходит под углом около 45 градусов, поэтому такой вариант не проходит. Есть еще вариант высоких южных широт, но он крайне маловероятен, поскольку морских торговых путей там нет. Остается все же Северная Атлантика у полярного круга между Исландией и Норвегией. Этот район интенсивного судоходства, что делает наш выбор почти безупречным. Именно там в указанное время наблюдался восход Солнца. В записи капитана Блоксома сказано, что тело было размером с Солнце и красного цвета. Но именно так и должно выглядеть само Солнце. Еще там сказано об облачной погоде, которая, как мы знаем, может сильно дезориентировать наблюдателей. Вероятно, светило было видно недолго, на фоне чистого неба, в разрыве облаков между горизонтом и нижней кромкой облачности. Такую ситуацию можно наблюдать во время восхода и захода светил. Появится вечером солнышко из-под облака и через несколько минут скроется за горизонтом. Я считаю, что астрономия справилась с объяснением загадочных событий, описанных 200 лет назад. Впрочем, как бы предупреждая мое расследование, сам автор рассказа, Владимир Щербаков, буквально на той же странице пишет: «Ныне инквизиция безмолвствует. Да и к чему ей публично опровергать каждое сообщение, если сотни доброходов от науки объясняют в мгновение ока любые факты и наблюдения?» Ну да, конечно, испытываешь некоторую неловкость, когда тебя сравнивают с инквизитором. Хотя, по здравом размышлении, понимаешь, что поиск истины и защита религиозной доктрины — вещи принципиально разные. Во времена инквизиции все непонятное и сверхъестественное объясняли проделками ангелов или демонов. А те, кто пытались найти для странных фактов естественные причины, были не инквизиторами, а их жертвами. Ну что тут поделаешь? Некоторым нравится, не разобравшись в сути, приклеивать ярлыки. Разумеется, упорствовать в том, что все наблюдаемые явления сводятся к уже известным закономерностям, так же неконструктивно, как для каждого нового факта придумывать свое романтическое объяснение. Истина всегда где-то посередине. Знаменитый французский математик Анре Пуанкаре писал: «Сомневаться во всем, верить всему — два решения одинаково удобные, и то, и другое избавляет нас от необходимости размышлять». Правда, кое-кто сейчас пытается представить науку как учение, не оставляющее места сомнению. Возможно, это запоздалая реакция на те времена, когда некоторые общественные доктрины в нашей стране называли науками. Как бы то ни было, все тот же Пуанкаре заметил, что лишь для поверхностного наблюдателя научная истина не оставляет места никаким сомнениям. Возвращаясь к описанию странного события на море, я все же не утверждаю, что экипаж капитана Блоксома непременно наблюдал восход солнца в непривычной ситуации, а не что-нибудь иное. Нужно учесть, что само наблюдение описано очень неполно и оставляет простор для фантазии. Мы не знаем доподлинно точные координаты корабля, точное время события, высоту и азимут тела, наблюдавшегося моряками. Мы не знаем многого, что позволило бы однозначно расшифровать это событие. К сожалению, в телефонном разговоре со мной 26 февраля 1992 года Щербаков не смог вспомнить источник сведений о происшествии с капитаном Блоксомом и его командой. Жаль, что в литературных произведениях не принято давать ссылку на источник. И все же моя гипотеза поддерживается достаточно серьезными аргументами и поэтому кажется мне не менее обоснованной, чем гипотеза о космическом корабле пришельцев, взлетевшем из-под воды. Надеюсь, я смог убедить вас в том, что научное расследование правдивых сообщений об НЛО — интересное занятие для любознательного человека. Мой совет наблюдателям НЛО: если вы столкнулись с чем-то загадочным и для вас необъяснимым, не спешите отправлять заметку в газету «Аномальные новости». А для начала, по свежим впечатлениям, сделайте подробную запись того, что видели. Попытайтесь оценить угловые размеры объекта, его угловую скорость, яркость, и обязательно обратитесь к специалистам. Когда небесный объект появляется неожиданно, в редком разрыве туч, измененный атмосферой, он способен вызвать куда больше эмоций, чем истинных загадок. Мы видим привычное, но словно впервые, и удивление само подсказывает фантастические объяснения. Однако за большинством таких чудес стоят не тайны, а простая физика и неизменное несовершенство человеческого восприятия.